Откройте, пожалуйста, рабочую тетрадь на странице 8. Здесь представлены различные формулировки как в результатоориентированном, так и не в результатоориентированном виде. Наша задача – найти формулировки, которые не являются результатоориентированными, и переформулировать их в результатоориентированный вид. Давайте мы пойдем прямо по порядку. Итак, сдать пальто в химчистку – безусловно, результатоориентированная формулировка, поскольку если мы оставляем такую записку на столе, то есть просим об этом наших домашних, мы вечером можем легко проконтролировать это. Ты сдала? Сдала. Все хорошо. Итак, следующий пункт – позвонить Петрову. Обратите, пожалуйста, внимание, по логике это результатоориентированная формулировка, поскольку она содержит необходимый глагол, который нам указывает, да, на тот результат, который должен быть достигнут и позволяет нам проконтролировать потом, собственно говоря, а позвонили или не позвонили. Однако, отметим, что в данном случае необходима та самая конкретизация формулировки, потому что вряд ли самоцелью может являться сам факт звонка. Скорее всего, от этого звонка мы чего-то ожидаем, и вот то, что мы от него ожидаем, и хотелось бы видеть в самой формулировке задачи. Добиться подписания договора с ОТК, безусловно, результатоориентированная формулировка. Перевести 15 тысяч на счет поставщика А, также результатоориентированная формулировка. Встретиться с Константином. Конечно, в этих формулировках еще очень многое зависит от контекста. Если Константин – это наш друг, и сама задача сводится к тому, чтобы встретиться с ним, пообщаться с ним, выпить пиво и так далее, то, конечно, мы можем считать эту формулировку вполне результатоориентированной. Если речь идет о рабочей задаче, и на эту встречу возлагаются какие-то определенные бизнес-надежды, да, то нам хотелось бы их формализовать именно непосредственно в данной формулировке. Далее, совещание 15.00, сотрудники. Не результатоориентированная формулировка, ибо нам необходимо отметить, что же все-таки мы ждем от данного совещания и как мы можем понять, успешно ли было данное совещание. Обратим внимание, что многие наши совещания проходят, ну, к сожалению, не в 100% эффективности именно по данной причине, потому что на самом деле при организации совещания не совсем четко мы представляем себе те результаты, которые должны быть получены. Следующее. 13.00. Пообедать. Вполне результатоориентированная задача. Так же, как и составить план действий на завтра и сходить в кино вечером. Далее. Созвониться с клиентом Т, выяснить, в чем проблема. Вполне результатоориентированная формулировка. Мы можем проверить. Ты созвонился? Созвонился. Ты выяснил? Выяснил. И замечательно. Далее. Объект R. Что с ним делать? А вот здесь надо понять, а что с ним делать? Решить, что с ним делать, да? Договориться о том, что с ним делать, обсудить, что с ним делать. Таким образом, пока данная формулировка не является результатоориентированной. Выспаться. Как правило, на тренингах этот предельно простой пункт вызывает массу дискуссий. Люди говорят, нет, это совершенно не конкретно, нужно написать, во сколько лечь, во сколько встать. На самом деле, чего греха таить, это вполне результатоориентированная формулировка, и мы можем все-таки для себя выяснить, да, добились ли мы поставленного результата или нет. «Побыть с детьми» – результатоориентированная формулировка. «Встреча Иванов договор» – не результатоориентированная формулировка, потому что нужно понять, чего мы ждем от Иванова в связи с этим договором. Нам его нужно обсудить, подписать, аннулировать, скорректировать и так далее. 16.00. Собрание совета директоров. Точно так же, не результатоориентированная формулировка, потому что нам следует все-таки понять, чего мы хотим. Нам нужно организовать данное собрание, нам нужно подготовить раздаточный материал, нам нужно подготовить какую-то рассылку, нам нужно выступить на собрании совета директоров и так далее. Выбить деньги из AR Media – вполне результатоориентированная формулировка. Звонки Летаев-Пронина – не результатоориентированная формулировка, ибо нужно определиться, что в результате этих звонков мы хотим получить от Летаевой и от Пронина. Ну, например, звонки, там обсудить договор с Летаевой, с Летаевым и, там, я не знаю, подписать этот договор у Прониной. Напомните о себе РК. Вполне результатоориентированная формулировка. Ну вот опять у нас сомнительная несколько формулировка, но, к сожалению, она очень часто используется в наших ежедневниках. Закосить мероприятие в вязах. Стало быть, проигнорировать данное мероприятие, не пойти на него, придумать причину. Вполне результатоориентированная формулировка. И, наконец, выставка «Проект Б» и «Проект С» не результатоориентированная формулировка. Нам следует отметить, что мы хотим, допустим, подготовиться к участию в выставке с «Проектом Б» и «Проектом С», подготовить стендистов по «Проекту Б», и раздаточные материалы по проекту С и так далее. Отметим, что с результатоориентированностью все не так прозрачно, как с конкретизацией. И нас всегда очень тянет конкретизировать какие-то задачи существенно больше, нежели результатоориентировать данные задачи. Но на самом деле для того, чтобы все-таки выйти на результаты по данным задачам, следует делать упор не столько на конкретизацию, сколько на результатоориентированность данных формулировок, а уж конкретика зависит от каждого из нас. Итак, мы переходим к планированию нашего дня. И в первую очередь нам необходимо выделить типы наших ежедневных задач, которые нам необходимо спланировать. Пожалуйста, внимание на следующий слайд. Итак, типы наших ежедневных задач. Первое. Жесткие задачи, к которым мы привыкли. Это задачи, которые привязаны у нас к точному времени. В 12.00 – совещание, жесткая задача. В 16.00 – презентация, жесткая задача. Что делать с этой жесткой задачей? Конечно, как мы и привыкли, фиксировать эту задачу в ежедневнике с привязкой к точному времени. 12 часов – встреча, да? 16 часов – презентация. Но у нас, помимо этого, есть еще и гибкие задачи. Что это такое? Это задача, которую мы обязаны также сделать сегодня. В этом плане она не отличается от жесткой, она отличается другим. То, что ее выполнение не привязано к совершенно конкретному времени. Ну, например, сделать несколько звонков, подготовить некие справки, написать отчет. И в этом плане нам не следует перегружать нашу сетку. Нам следует просто составить список этих задач, упорядочив их по приоритетам. То есть у нас будут гибкие задачи начинаться с более приоритетных и завершаться менее приоритетными задачами. Среди наших гибких задач есть особые гибкие задачи. Это те задачи, на которые нам потребуется довольно много времени. Ну, например, составить какой-то отчет. Мы знаем, что мы этим будем заниматься не менее 2 часов. Нам не важно, когда мы будем заниматься этой задачей, сегодня в 12 или сегодня в 3 часа дня. Нам важно, что на эту задачу мы должны выделить не менее 2 часов. Почему речь идет о выделении времени? Да для того, чтобы это время освободить от выполнения других задач. Для того, чтобы в это время нас не дергали, и мы не дергались, и не отвлекались ни на что другое. Это очень важный момент. Вспоминаем наш локомотив, который должен двигаться без остановки из пункта А в пункт Б для того, чтобы преодолеть это расстояние в минимальные сроки. И вот этот тип задач называется бюджетируемыми. То есть на выполнение этих задач требуется определенный бюджет времени, определенный временной ресурс. И вот эти задачи, именно в силу того, что они требуют определенного ресурса времени, их желательно тоже размещать в сетке часов. Не, так сказать, фиксируя их начало, не обязательно жестко определяя, что, допустим, вот этот отчет мы начнем писать в 12. Нет, но выделив необходимый и достаточный временной ресурс на сетке часов и высвободив собственное время от других дел на этот период времени. Итак, сейчас мы с вами будем заниматься очень важным кейсом на планирование дня. Пожалуйста, обратите внимание на следующий слайд. Здесь представлено задание по данному кейсу. Итак, первое. Вам необходимо проанализировать мысли вслух менеджера, который начинает свой типовой рабочий день. Эти мысли вслух представлены в вашей рабочей тетради. После этого вам необходимо составить план этого рабочего дня, используя алгоритм жестко-гибкого планирования. Итак, в рабочей тетради у вас представлен, с одной стороны, представлено вот это описание дня, мысли вслух менеджера. Если вы перелистнете эту рабочую тетрадь, то вы увидите данную страницу в рабочей тетради, то вы увидите там вашу страницу ежедневника. Посмотрите, пожалуйста, эта страница представлена также на вашем следующем слайде. Данная страница поделена на 2 условные части. Левая часть – это те жесткие бюджетируемые задачи, которые вы должны сделать в течение дня. Правая часть – это те гибкие задачи, которые выстроены в приоритизированном виде и выполнение которых не привязано к точному времени. Итак, ваша задача сейчас – очень внимательно прочитать весь кейс. Второе. Выделить в этом кейсе все задачи, которые должен решить менеджер сегодня. Третье. Классифицировать эти задачи на жесткие, гибкие и бюджетируемые. После этого можно приступать к составлению плана дня. Для этого в левой части вашего ежедневника вы в первую очередь отмечаете жесткие задачи менеджера. После этого вы представляете в правой части ежедневника все его гибкие задачи, выстроив их по приоритету. После того, Как вы выделили все гибкие задачи менеджера, определите, пожалуйста, что все-таки из этих гибких должно быть забюджетировано, что по определению требует бюджета, времени, его ресурса. Выделив бюджетируемые задачи, пожалуйста, отметьте в левой части вашего ежедневника тот временной интервал, в течение которого вы будете заниматься решением вот этих бюджетируемых задач. Перед тем, как приступить к задаче, пожалуйста, прочитайте технику планирования рабочего дня, которая у вас представлена в вашей рабочей тетради над вот этими страницами ежедневника. А сейчас, пожалуйста, нажмите на паузу и приступайте к решению кейса. Мы ждем вас. Итак, задание выполнено. И давайте смотреть, что у нас получилось. Скажите, пожалуйста, сколько жестких задач вы обнаружили в кейсе? Правильный ответ – две задачи. Изначально. Что это за задачи? Первая – это вызов к шефу на ковер, а вторая задача – это презентация. Обратим внимание на то, что у нас в процессе работы возникают новые жесткие задачи по мере того, как мы назначаем время совещания, время встречи с поставщиком, какие-то еще переговоры, да? Но изначально у нас только две жесткие задачи. Значит, в левой стороне ежедневника у вас появляются такие задачи, как время презентации и время вызова на ковер. Далее, что касается гибких задач, то мы их выстраиваем по приоритету и помещаем в правую сторону нашего ежедневника. А вот что касается бюджетируемых задач, то мы их помещаем в сетку. Скажите, пожалуйста, кто прочел, как мы договаривались, задание, которое находится над нашими страницами ежедневника? Я надеюсь, что все, потому что там содержится ключевая информация, необходимая для выполнения данного задания. А именно там написано, что следует оставлять зазоры между задачами, следует оставлять воздух в плане, то есть свободные незанятые места. И на самом деле общий процент занятого времени должен составлять 70, а лучше 60% рабочего времени. Вы скажете, ну как это так? 60% – это практически половина рабочего дня. Неужели нам ее не задействовать? А я отвечу вам следующим вопросом. Скажите, пожалуйста, а давно вы продумывали какие-то стратегические вещи, вопросы развития, вашего персонального развития, развития ваших проектов, развития вашей компании, наконец? Давно ли вы читали последние новости в правовой сфере, касающиеся к вашей деятельности? Давно ли вы читали просто научную литературу, самое современное, касающееся ваших технологий, ваших видов деятельности, вашего бизнеса в целом? Это же касается экономической литературы. У вас всегда займется это время, поверьте. Но вы никогда не будете находиться в цейтноте. Почему мы рекомендуем гибкие задачи размещать отдельно, не включать их в сетку? Это главный вопрос, потому что на самом деле многим из нас удобнее планировать все виды задач в сетке. Но смотрите, что происходит. У нас с вами ползет жесткая встреча, потому что мы зависим от других людей. Кто-то попал в пробку и опоздал к нам на 20